Есть строчка в письме жене Генриетте, дочери личного фотографа фюрера Гофмана. В 1938 году Ширах пишет: «После съезда скажусь больным и позову своих докторов Рембо, Рильке, Гельдерлина». Таким образом, он, видимо, иногда подлечивался, чтобы затем снова приступить к делу. В 1938 году Гитлер-Югенд насчитывал 720 тысяч человек. Это была своего рода империя или «молодежное государство», как называл ее сам молодежный вождь. Он считал и прямо говорил Гитлеру, что молодежное движение должно быть независимым. Вопрос «от чего?». Добиваясь независимости от государства, Ширах вел колонны молодых прямиком в СС. Конечно, идеальный эсэсовец, в понимании Шераха и людей его круга, был далек от провозглашенного таковым реального мясника Эйке, при всей храбрости последнего. Идеальный эсэсовец виделся Шераху рыцарем, заседающим за круглым столом, побеждающим в бою, а затем пирующим в окружении валькирий. Шераха, как и Риббентропа, Гиммлер никогда не допускал ни в один концентрационный лагерь. Гиммлер считал, что этим двоим в силу сфер их деятельности следует оставить некоторую безмятежность духа на определенное время, по крайней мере. Находясь на посту лидера Гитлера-Югенда, Ширах еще сохранял своего рода девственность, которая помогала ему поддерживать себе самом и в своих подчиненных романтически наивный энтузиазм. Тем не менее, дело подготовки лучшей части молодежи в качестве будущих кадров СС он делал и, как считал Гиммлер, делал хорошо. Каким образом? Первым и самым важным условием было то, что каждый день, час, едва ли не минута подростка были строго регламентированы. До 14 лет, то есть того возраста, когда подросток становился полноправным членом Гитлер-Югенда, он еще имел свободное, не находящееся под контролем время, мог сам выбирать себе занятия по вкусу, многочисленные кружки, спортивные секции, своя пресса и так далее, и большую часть жизни проводил в учебе и игре. А с 14 лет ситуация менялась. Начиналась школа испытаний, спорт, походы. По принципу «мы ценим то, что доставляет трудности». А главное, мысли и чувства молодого человека должны были быть всегда заполнены тем, что на данный момент или период выбирал для него вождь. Например, ненавистью к евреям проводится неделя ненависти к евреям. Или братской солидарностью с молодежью Австрии. Да здравствует неделя солидарности! Все смотрят фильмы о судетах. Все сочувствуют притесняемым судетским немцам. Трехдневка усиленного сочувствия. Приказано сочувствовать, нужно выполнять. И подростки этому учились. Сочувствовать и просто чувствовать. Все вместе, по приказу. Второе важное условие – перманентное состояние энтузиазма. Его поддерживали отнюдь не вколачиванием в головы каких-то идей. Ширах при активной помощи со стороны нацистского государства сумел сделать жизнь молодых чрезвычайно насыщенной и интересной. Родители 14-16-летних подростков, познавшие на себе всю глубину равнодушия к себе до нацистского государства, сами активно включались в жизнь своих детей, и таким образом в семьях часто царила та же атмосфера повышенного, энергичного интереса к жизни. Огромную роль играли праздники, их было множество, взрослых и детских. О праздниках нацистской Германии нужно рассказывать отдельно, как и обо всей организации и структуре молодежного движения. Скажу только, что государство не жалело на праздники средств, а организаторы – способностей, сил и времени. Допустим, все так, скажет читатель, но почему полная энтузиазма, эмоций, энергично радостные юные арийцы из своих ярких шумных колонн должны были логично перестроиться в черные эсэсовские ряды? Совсем не обязательно. Они могли встать в любые ряды, лишь бы их вели куда-нибудь, лишь бы впереди стоял знающий взрослую цель вожак. Именно в этот момент подростку, обдумывающему житье, называли цель и указывали направление – двигаться к господству над миром. Хотя, возможно, цель формулировали ему и раньше, то есть бросали и не раз нужное зерно, но ведь почва должна созреть. С этих пор никаких больше месячников ненависти и трехдневок сочувствия, никаких кружков и пикников, и командир больше не понесет твой рюкзак, если в походе ты устанешь, и в драке с евреем ты не отобьешь себе кулаков, потому что теперь ты мужчина, и тебе дадут оружие. Мы рождены для того, чтобы умереть за Германию. Теперь это готовность номер один. Замечу, что именно немцы рождения середины 20-х, те, конечно, что остались в живых, труднее всех входили потом в послевоенное демократическое общество. Поколение же, родившееся в 30-е годы, адаптировалось к новой жизни гораздо легче. Вот конкретный пример. Люди одной профессии, оба после войны работали инженерами-механиками. Герберт Бауэр, 1927 года рождения, и Мартин Хагерт, 1931 года. При этом сын Вильгельма Хагерта, начальник второго отдела пропаганда Министерства Геббельса. Разница в возрасте между ними в 4 года была бы несущественной в любой другой стране, но в той Германии 14-летний Герберт в 1941 году успел узнать, во имя чего стоит жить. Пройдя затем долгий жизненный путь, теперь этот человек уже умер, перед смертью дав разрешение на публикацию своего личного архива. Он продолжал сожалеть о той Германии, явившей миру высоты арийского духа. «Геноцид, подавление свобод, да-да, соглашаюсь я с вами», — писал он в 1984 году. «Я не антисемит. Господь всем уделил на земле место». Но вы не понимаете главного. В мои 16 и в мои 18, в 45-м, когда падали бомбы и приходилось голодать, я был в миллионы раз счастливее, чем потом мой 18-летний сын и теперь мой 18-летний внук. В их жизни нет того, чем питается и от чего подрастает душа, великой идеи, а у меня она есть». Заметьте, он говорит об этом в настоящем времени. Что же касается Хагерта, то с ним я встретилась вот каким образом. Этот человек писал в одной из провинциальных западногерманских газет по поводу самоубийства приятеля, бывшего его старше на 5 лет. Он часто говорил мне, что похоронил себя вместе с Великим Рейхом. Непостижимый человек, как мог он забыть все лишения последних 2 лет войны и не ценить обретенного годами труда комфорта? У него все было прекрасно, удобный дом, любящая семья. В одной из книг, написанной Ширахом, есть такие слова. «Молодежь не преследует собственных интересов. Все, что она делает для благосостояния нации. Ничего для себя, все для Германии. Гитлер-Югенд – это философски образованное сообщество, его члены – это солдаты идеи». И эти солдаты идеи в полной мере успели доказать всю правильность сделанного на них расчета. «Мы рождены для того, чтобы умереть за Германию». Этот героический афоризм Шираха часть из мальчишек реализовала в 1944 году. Танковая дивизия «Гитлер-Югенд» почти вся полегла в ожесточенных боях у Кайенны. К началу войны энтузиазм самого фюрера к молодежи несколько поугас. Война ломала многие из его планов. Например, она перечеркнула его любимую программу «Верность и красота» по воспитанию идеальной арийки. Да и вообще, он как-то потускнел, почти перестал выступать публично, часто раздражался, жаловался, что его никто не понимает, и все больше своих обязанностей стал перекладывать на своего заместителя и будущего преемника Артура Аксмана. Когда началась война, Шераху было бы стыдно не подать примера, и он стал проситься на фронт. Однако Гитлер отпустил его только в 43-м. Шерах прослужил полгода, дослужился до звания лейтенанта, но Гитлер вызвал его в Берлин и велел, оставаясь на бессменном посту фюрера молодежи Рейха, приступить к выполнению обязанностей гауляйтера и губернатора Вены. Шерахи всей семьей, у них было уже четверо детей, переехали в Вену и с комфортом обосновались в губернаторском дворце. Привычная с детства удобная обстановка, приятный круг общения, насыщенная культурная среда быстро вернули 36-летнему Шераху душевное равновесие, с которым он больше не желал расставаться. Потому, видимо, совершенно сознательно он стремился оставаться на посту губернатора Вены лишь в качестве администратора, технического исполнителя таких акций, как, например, депортация в Рейх 10-14-летних советских детей. Их предполагалось использовать в качестве дешевой рабочей силы. Заукель и сам Шерах в Нюрнберге доказывали, что эта акция была задумана как исключительно гуманная, спасительная для детей. Русские дети, лишившиеся родителей, на оккупированных территориях бродяжничали, нищенствовали, голодали, болели и гибли. Заукель нарисовал перед судьями сюрреалистическую картину, как по разоренным просторам России бродят толпы маленьких оборванцев-беспризорников, которых добрые эсэсовцы ловят с целью накормить и переодеть, а затем отправить к другим добрым немцам в Великий Рейх. Читая иные показания подсудимых в Нюрнберге, приходится стискивать зубы. Заукели были заданы вопросы, всем ли пойманным детям сохраняли жизнь, как сортировались русские дети перед депортацией в Рейх и на какие виды работ их направляли по прибытии. Приведу ответ только на первый вопрос следователя о сохранении жизни. Заукель. «Нет, не всем детям, насколько я знаю. Мне говорили, что среди них было много партизан. Они собирали и передавали взрослым сведения о войсках». Следователь. Таких детей вешали, как и взрослых партизан. Заукель. Я не знаю. Кажется, мне говорили, что их не вешали. Следователь. Вы сказали, что детям, собиравшим сведения, не сохраняли жизнь. Что же с ними делали? Заукель. Этот вопрос не входил в мою компетенцию. Детей, заподозренных в сборе сведений о войсках, не вешали. Добрые эсэсовцы их расстреливали. В Нюрнберге был доказан факт, с какого самого раннего возраста расстреливали детей. Белорусский мальчик на обочине дороги, по которой шла колонна бронетехники, собирал в сумку какую-то траву. Эсэсовец вытряхнул сумку и подсчитал листья подорожников и одуванчиков. Их число совпало с количеством прошедшими по дороге тигров и самоходок. Ребенка застрелили. Ему было 6 лет. Он еще не умел считать.